Глава 31. Парик. Антуан решил непременно следовать за каретой скорой помощи, которая везла меня в больницу. Я пыталась его убедить, что в этом нет необходимости, но, видимо, это было для него важно. И в конечном итоге я была рада, что он приехал. После того, как я открыла ему обстоятельства его рождения, между нами все стало проще. Я даже спрашивала себя, почему же раньше с ним об этом не поговорила. Оказалось, что это не так уж и сложно. Слова лились рекой, ведь они долго лежали прямо тут, на поверхности. Я рассказала, что изменила мужу, и биологический отец Антуана умер более 10 лет назад, так и не узнав о его существовании. А настоящий отец, тот, который его воспитал и любил как родного, простил меня сразу же, как только я раскрыла ему правду. Я рассказала, что единственный человек, который так и не смог меня простить, — это я сама. Я чувствовала себя такой виноватой, что предпочитала хранить молчание. Когда мы о чем-нибудь молчим, нам кажется, будто этого не существует. Я рассказала, что была неправа, и попросила у него прощения. Крупные тихие слезы текли по его лицу, и у меня сжималось сердце при виде сына, который плачет по моей вине. Мы долго просидели так неподвижно. «Ты на меня сердишься?» — спросила я надтреснутым голосом. Он ответил тут же, не раздумывая. «Нет, я на тебя не сержусь, и знаешь, что самое удивительное?» Его губы растянулись в веселые усмешки, и на несколько секунд мне показалось, будто передо мной опять тот мальчишка, который приходил из школы с букетиком маргариток, собранных вдоль дороги. Самое удивительное, что я ждал этого разговора и в то же время делал все возможное, чтобы он не состоялся. Я ужасно злился на тебя, но не пытался ничего исправить, и сегодня я понимаю, что не сержусь на тебя впервые за очень долгое время. У меня опять защипало в глазах, теперь от облегчения. Я сумела, я выстояла, но это было не все. Мне нужно сказать тебе еще кое-что. Не волнуйся, больше никаких страшных признаний. Я сообщила Антуану о том, что хочу написать предварительное распоряжение. Он запротестовал, сказал, что это преждевременно, но я его перебила. Я не знаю, когда придет время. Но знаю, что уже готова размышлять над тем, каким образом хотела бы уйти из этого мира. Так что я напишу это письмо, и когда за мной придут, чтобы проводить на операцию, я отдам его тебе, а ты передашь мои распоряжения врачам». Антуан поднял руки, показывая, что сдается. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Все равно, когда ты включаешь этот свой учительский тон, ясно, что тебя не переубедишь». «Он прав. Характер у меня ого-го. Ну а как бы я иначе справлялась с классом из 25 учеников?» Только вот когда за мной привезли каталку, чтобы везти в операционную, отвага моя слегка пошатнулась. Антуан наклонился и шепотом сказал мне на ухо: «Пока, мамочка». И мне вдруг стало почти совсем не страшно. Операция сама по себе прошла без каких-либо трудностей. Когда я очнулась, вспомнилось стихотворение Сосеки. «Утренний холод, ни одной живой косточкой не шевельнуть. Я была жива». Мне предстояло провести неделю в больнице под наблюдением. Голова раскалывалась, но я была жива. Вчера меня выписали. Если бы раньше мне кто-то сказал, что однажды я буду рада вернуться в Бель-Эйр, я бы ему не поверила. К счастью, головные боли уменьшились, окончательно не прошли, но, по крайней мере, теперь их можно терпеть. «По-видимому, мой древний остов сильнее, чем кажется», — заметила я Лили и Маргарит. «Мне по-прежнему требуется помощь в ванной. Это мне совсем не нравится, но я решила не оглядываться назад. Если я примусь вести подсчет всех повседневных действий, которые я больше не в состоянии выполнять самостоятельно, то опять начну себя жалеть. После перенесенного испытания Я решила на всю катушку использовать каждый день, который мне остался. Не думать о прошлом и перестать бояться того, что может произойти в будущем. Жить в настоящем. «Конечно, вы сильная», — подтвердила Лили. «В этом никто и не сомневался, кроме вас самой». Маргарит была необычно молчалива. Парик она сегодня надела каштановый, тот, который носила в первые дни работы здесь. «Так, ладно, я пошла мыть остальных. Закончишь с мадам Флоран сама, ладно?» — спросила Лили. Малышка кивнула, и мы снова остались в ванной одни. Я наблюдала, как ее гладкие нежные руки протирают мое высохшее тело, и была благодарна за то, что я по-прежнему здесь и проживаю это. Она была совсем рядом, но казалось, между нами тысячи километров. «Что с тобой? Ты сегодня как будто развалина похуже меня, а у меня, можешь не сомневаться, денёк выдался не самый приятный в жизни». Она глубоко вздохнула и только потом ответила. «Да много всего. Во-первых, я ужасно боялась за вас. Ну и потом я продолжаю переваривать то, что узнала о матери. Я много думала над тем, что вы мне тогда сказали». Я смотрела на ее отражение в зеркале. Она склонила голову, волосы заслонили лицо. Я поняла, что если бы меня попросили рассказать про последние годы своей жизни, я бы не знала, что сказать. Я как будто плыла по течению. Ухватилась за эту свою злость и не отпускала, потому что проще злиться на папу, чем признать, что мама умерла просто так, ни за что. Малышка взрослела, а это бывает больно. Я встретила вас и сразу же полюбила. И вас, и эту профессию, и всех, кто здесь работает и живет. А потом вас увезли на операцию, и я стала бояться, что теперь и вас тоже потеряю. Она подняла глаза, и наши взгляды встретились рикошетом в зеркале. «Сегодня я здесь?» Пообещала я, надеясь, что голос прозвучал достаточно твердо. «Тебе было страшно, и я тебя прекрасно понимаю. Я сама боялась. Но страх никогда не предотвращает того, что должно произойти. Он только все усложняет. Но у вас был такой отважный вид. Вот я постоянно боюсь», призналась она и коснулась своих фальшивых волос. В эту секунду я поняла, что сейчас она откроет мне все, и напрягла последние свои скудные силы, чтобы быть на высоте и соответствовать степени ее доверия. Мне хотелось убедить ее в том, что она может на меня рассчитывать, что бы она ни сказала, я ее услышу. Но я удержалась и промолчала, давая ей собраться и одолеть то, что так ее тяготит. Не оборачиваясь, я сосредоточенно смотрела на ее отражение в зеркале, и она продолжила, голосом плохо настроенным, в порезах и царапинах. «Я боюсь, что подумают люди, когда меня увидят. Боюсь оказаться у всех на виду, и поэтому предпочитаю притворяться». Она вдруг расправила плечи и положила руку на парик. Вид у нее был отчаянный, как будто она приняла важное решение. «Я не хочу бояться!» Она ухватилась за парик и потянула его назад. Безжизненная масса упала на пол почти беззвучно. Я посмотрела на лицо Маргарит, очень худое и бледное, и обрамленное ежиком светлых волос. По ее голове, от верхушки уха по линии роста волос над лбом тянулся вздувшийся шрам толщиной в палец. Она коснулась его и прошептала. «Я долго не могла заставить себя смотреть на свое отражение. До сих пор не очень себя узнаю. Кто это вообще такой там, в зеркале?» «Там, в зеркале, самая отважная девушка из всех, кого я знаю», — твердо сказала я и обернулась, чтобы посмотреть ей прямо в лицо.